Некоторое время золотистое существо о чем-то думало, потом сделало какое-то движение пальцами, щелкнуло когтями, каждой длиной с древний штык-нож, и перед Даниилом возникло прилетевшее из-за деревьев массивное золотое блюдо, размером с колесо от боевой колесницы, на котором была навалена целая гора разнообразных фруктов и орехов. «Угощайся!» Ящер широким жестом пододвинул висящее в воздухе блюдо прямо под нос Даниле. Тот не заставил себя упрашивать. Сказать по правде, бродя в пустыне, он успел уже забыть вкус нормальных, а не сушеных фруктов. В течение нескольких минут были уничтожены гроздь бананов, пара больших плодов манго, пригоршня невесть как оказавшихся тут персиков и выпито два кокоса, о которые Даниил совершенно затупил меч. Хозяин молчал, снисходительно наблюдая за стараниями гостя утолить голод и жажду. Наконец он решил, что настал черед возобновить беседу. «Ну, вижу, пришла пора и мне представиться». Блюдо со свистом унеслось в чащу, к легкому разочарованию Даниила, еще не наевшегося свежатины после многодневного пустынного поста и как раз нацеливавшегося на большой сочный фрукт неизвестного вида, но очень приятно пахнущий. Но, видать, хозяин считал, что еда отвлекает от умных мыслей и мешает слушать, а с хозяином, тем более таким, не поспоришь. «Итак, не буду тебя мучить неизвестностью. Я тот, кого твои знакомцы называют древними». Почему-то Даниил не удивился, словно подсознательно ожидал чего-то подобного, только подумал про себя. «А интересно, какие вы были на самом деле?» И обнаружил, что, забывшись, произнес это вслух. «Что значит на самом деле?» — изумился динозавр, даже слегка рассердившись. «Этот облик вовсе не подделка». «А, понял», — тут же смягчился он. «Видишь ли, я, конечно, могу показать тебе, какими мы были, но не сказать, что ты этого не выдержишь и отбросишь копыта, у вас так говорят, но уж очень необычно мы выглядели с твоей точки зрения». Ящер сделал неопределенный жест верхней рукой, конечностью. «А это тело, просто оно больше нам нравится, тем более в нем удобнее отпугивать всяких колдунов и шаманов, которые сюда время от времени являются. Богов им подавай, великого дракона Циея Папаскицалькатлим. Научились, понимаете ли, шастать по измерениям в астральном теле, теперь вот пользуются, надоедают. А как услышат насчет превращения в пипец, то есть в пепел», — поправился оговорившийся ящер, — «так сразу приходит в себя и возвращаются обратно». «Кстати», — словно между прочим спросил хозяин, — «а что это у тебя за любопытная штучка за пазухой?» Даня вспомнил талисман Кху. Про него он как-то запамятовал упомянуть. «Это мне дал просветленный. Извините, я забыл рассказать». «Ну-ну, покажи», — и древний протянул исполинскую золотую ручищу с алмазно поблескивающими когтями. С неприятным холодком археолог подумал, что при желании этот богоподобный бронтозавр может насадить его на свой коготь, как жука на булавку. Даниил снял с шеи талисман и почтительно вложил в ладонь величиной с автомобильное колесо. Спустя пару минут изделие Экху вернулось к нему. «Теперь понятно, как ты сюда попал», — удовлетворенно констатировал древний. «Хозяева, разумеется, об этом не догадывались. Они ж привыкли все мерить своей меркой. Но в человеке этот предмет может пробудить, конечно, в определенных местностях и при определенных условиях, кое-какие способности». «Ты что-то хотел спросить?» — внезапно изменил тон ящер. «Ну, спрашивай, малыш, и не бойся, давно не говорил с нормальными, разумными». Вообще-то спрашивать о чем-нибудь Даня не собирался. Если начать расспрашивать древнего, так ведь и жизни может не хватить, но разубеждать хозяина не стал. «Я, симпровизировал он, — только хотел узнать, где мы сейчас находимся, на каком острове, в смысле, далеко ли от Тамери, как тебе сказать, не близко и недалеко, он в ином мире». «Так мы в Дуате». «Ну», — оскалился древний, — «на Дуате свет клином не сошелся. Когда я решил уйти на покой, то выбрал несколько самых красивых, на мой вкус, уголков твоей планеты, снял с них копию и воссоздал их здесь. Так что ты в моей персональной вселенной, если быть совсем точным». «Как это вам удалось?» — совершенно искренне восхитился археолог. Ящер снисходительно посмотрел на него. «Ну, мой юный друг, если я начну объяснять тебе все про темпорально-пространственные карманы, про закольцевание энтропийного потока, да еще про кучу других вещей, для которых ваши ученые даже названия не придумали, мы тут с тобой еще неделю болтать будем». «Ладно, давай теперь о деле», — продолжил ящер. «Вот что, человечек, дела ваши, вижу, неважнецкие, хоть и не такие плохие. То, что просветленные хотят разбудить кого-то из неназываемых, это не так страшно, как ты думаешь. Возиться с этим они еще 100 000 лет могут, с тотом или без тота. Хуже будет, если те силы, которые они используют, в разнос пойдут. Ни им, ни твоему миру не поздоровится, если в дуате начнется ход средней силы синий шторм, или даже, но не это самое опасное. Самое плохое, что дело пахнет большой войной между разумными расами, а космическая война, а уж тем более война в дуате, это, знаешь ли, малоприятно. К тому же твои друзья будут воевать за спасение мира, то есть они так думают. А когда спасаешь мир, уже не до всяких мелочей, звезда не звезда, планета не планета. Я вот теперь думаю, может, рано мы ушли, да, ну кто ж знал, что все так обернется. В задумчивости ящер зажал в кулак свою радужную бороду. Даже и не знаю, что для тебя сделать. У тебя самого какие-то предложения есть? Не знаю, пробормотал археолог, вообще-то мне бы домой. Домой, динозавр как-то в раз поскушнел, то есть в свое время, трудненько будет. Нет, что вы, Даниил внезапно испугался, что хозяин прямо сейчас вышвырнет его в 21 век. Я хотел сказать, в Египет, туда, откуда я попал к вам. Не бросать же дела недоделанными, словно оправдываясь, пояснил он, и добавил с достоинством, в моем роду дезертиров не водилось, а, ну тогда дело другое, бросил древний, это я смогу сделать хоть сейчас, точнее, через час ровно по твоему счету времени. Созвездие Гидры как раз станет в противофазу с кормой, а Нибиру войдет в тригон С. Он пробормотал себе под нос что-то невнятное, и вдруг ящер издал странный посвистывающий звук. Так могла бы чирикать синица с паровоз величиной. Лишь несколько секунд спустя до гостя дошло, что он смеется. Ну, молодец, честно сказать, только когда эти твои слова услышал, до конца поверил. Из человечества выйдет толк, раз в будущем есть такие люди, как ты. Ко мне-то все больше дрянь людишки попадали. Жрецы да чародеи все эти безмозглые. Умение с песчинку, а претензий с гору. Подай им власти, богатство, могущество, великие тайны открой. Какие тайны? Думают, что небо твердое, а земля плоская, а туда же, тайны им подавай. Жертвы обещают приносить, храмы до небес воздвигнуть. Один шумер даже предложил прямо тут на месте себя оскопить. Принести мне в жертву, стало быть, самое ценное, что у него есть. Древний вновь засмеялся. Ну, ладно, давай, подумаем, как с твоими неприятностями справиться. Послушай, вдруг привстал ящер, появилась у меня сейчас одна мыслишка, вроде бы в этом самом Такимите должен был храниться малый Ирлап, точно, вот что значит старость, таких простых вещей уже не помню, конечно, малый это небольшой, а тем паче, невеликий, но тоже кое-что, всего-то и дел, ты идешь к малому Ирлапу, активируешь его, передаешь мое послание, глядишь и помогут тебе, хоть мой народ давно ушел, но слово любого из нас еще кое-что дозначит в этой вселенной, да и не только в этой. Сейчас, засуетилось чудище. Сделаю тебе активатор, запишу послание и можешь считать, шляпа в деле, или, бездельник в шапке, ладно, неважно. Постойте, уважаемый древний, осмелился подать голос Даня. А что такое Ирлап? Динозавр даже замер. По его чешуе прошла мелкая дрожь. То есть как, не хочешь ли ты сказать, что кто-то осмелился похитить Ирлап, или скрыть его, или о нем никто не слышал. Даниил только помотал головой. «Не может быть», — встревоженно заявил ящер. «Его же на моей памяти прислали. Он ведь прямо в столицу Тамири должен был прилететь. В этот твой, как его, Миннифер. А как оно хоть выглядело?» Даниил начал кое-что подозревать. Несколькими взмахами когтей древний начертил на земле изображение невысокой пирамиды. «Вот такой, чуть меньше тебя ростом и черного цвета», подсказал ящер. «Неужели не вспомнишь? А, так это, кажется, камень Бен-Бен», догадался археолог. «Никакой не Бен-Бен, и не Трям-Трям, а именно что Ирлап», обиженно произнес чешуйчатый старец. «Ну, стало быть, все разъяснилось, как очутишься у себя, в смысле там, откуда ты прибыл ко мне, сразу же давай туда, к Ирлапу, и отправляй послание. А еще лучше, пусть это сделает кто-нибудь из Нитеру. Не все же им на твоей спине выезжать». Древний покинул его и отсутствовал где-то минут 15. За это время Даниил успел подобрать и съесть упавший с улетевшего блюда ананас. Появившийся хозяин выглядел слегка уставшим. «Вот, возьми, В подставленную руку археолога упал искристый кристаллик размером с ноготь мизинца. Это и запись, и активатор. Нужно просто приложить его к эрлапу, к этому вашему там-тому, и остальное произойдет само собой. Не бойся его потерять, он настроен на твое биополе и в случае чего сам тебя найдет. Так, это все хорошо, но не отпускать же тебя без подарка, озабоченно произнес древний. Сделаем вот что. Он скользнул по Даниилу взором, и по всему телу парня, с ног до головы пробежала приятная волна. Вот, удовлетворенно пояснил змей, теперь ты совсем здоров. 3 мелких опухоли в костях, печень тоже была так себе, легкие, оставим без комментариев. Но в каком же грязном месте ты живешь, малыш? Ну, еще по мелочам. Плюс все нервные клетки восстановил, так что лет до 120 протянешь. А больше, извини, не могу, старенький я уже. И раньше-то не был всемогущим. Это все Нитеру нравится разыгрывать из себя богов. Ну что еще для тебя сделать? Я мог бы, конечно, одарить тебя золотом и благовониями, как одного египтянина. Камень у ног Дани величиной с доброго индюка превратился в золотой самородок. Так ведь это тебе сейчас вроде как без надобности. Камень вновь стал прежним гранитным осколком. Да и отберут наверняка. Все, время. Скомандовал древний не то Даниилу, не то самому себе. До свидания, малыш. Хотя, скорее всего, мы с тобой больше не увидимся. Но кто знает, и без всякого перехода, ни тебе светящихся воронок и тоннелей, ни навалившегося мрака и полета в пустоте, как это любили показывать в фильмах и описывать в романах, археолог из тропического дня перенесся в ночь, по контрасту обжегшую его холодом. Вновь его окружали невысокие песчаные бугры, за которыми был виден свет нескольких костров, вновь где-то выл шакал. Судя по высоте луны, тут прошло лишь несколько минут. Да, действительно, древний он и есть древний. Даниил поежился при мысли о той мощи, которой обладал этот динозавроподобный старикан. Если подумать, то ему сильно повезло, что хозяин великой зелени не разгневался на случайного посетителя и впрямь не испепелил, на всякий случай. Впрочем, он вспомнил слова стоящего у тропы относительно того, что если Акху и прочие, это создание древних, то люди, возможно, тоже плод их разума. Если так, то не далее как несколько минут назад он был в некотором смысле в гостях у дедушки рода человеческого. А какой же дедушка обидит внучка? Пусть даже тот его и побеспокоил не кстати. Джидии, донеслось со стороны лагеря жалобное завывание Кай. Где ты там? Иди ужинать. Иду. Проорал в ответ Данька. Глава 18. Два принца. Глава 18. Два принца. Вечерело. Маленький караван, все, что осталось от еще недавно многочисленного отряда принца Джидивхара, готовился продолжить путь. Шли последние минуты отдыха. Впереди была не слишком длинная ночь, которую предстояло провести в дороге. Двигаться днем из-за жары стало совершенно невозможно. Как-никак стояло африканское лето. Прошло 5 суток со дня жуткой битвы в оазисе, после которой от отряда остались, что называется, рожки да ножки. За эти дни еще 9 умерших от ран и яда хурсарков, схоронили в песках. Пала и половина коней и верблюдов, еще с полдесятка животных пришлось прирезать, ибо они не смогли идти из-за незаживающих ран. Это не считая того, что твари успели уничтожить почти все их запасы провизии, разорвав мешки и щедро обгадив их содержимое, то, что не успели сожрать. По совету Рахатипа попытались навялить мясо убитых лошадей, но оно немедленно протухло. Видно, дело было все в том же яде, который впрыскивали в жертву отравленные зубы хурсарков. Даниил даже предложил повернуть назад, но встретил спокойный, ледяной взгляд Джидивхара и не решился настаивать. По подсчетам Нихси, им осталось 2 или 3 перехода до оазиса Кеф. Но вот что они там будут делать в таком составе, размахивать папирусом с печатью фараона и требовать выдать им пленников, или ночью заберутся в покой главного жреца и, приставив к горлу меч, потребуют ключи от камер, а заодно и планы подземелий то-то, да еще и самого Носатого в придачу. Сидящий в тени холма Рахатеп, Даниил не переставал поражаться выносливости этого немолодого воина, вдруг встрепенулся, привстал оглядываясь, затем проверил, как выходит меч из ножен. Поднявшись, Данька понял, что обеспокоило командира отряда. К ним бежал человек, археолог узнал его. То был совсем еще юный солдат Анхир, отряженный в дозор. Видимо, их ожидали крупные неприятности. Горовой обнаружил, что все его спутники уже на ногах и держат оружие на изготовку. Даже Кай сжимал рукоять кинжала. «Там впереди враги», — сообщил подбежавший парень, задыхаясь от напряжения. «Что?» — в один голос выкрикнули Джедивхар и Рахотеп. «Да, светлый принц», — Ихмас все еще не мог успокоить дыхание. «Кажется, 100 или чуть меньше, я не успел выяснить», — сбился со счета. «Все с оружием, по-моему, ливийцы. 3 нет, 4 колесницы, 3 лошадей, может, больше, ослы с поклажей лучников не видно. Стоят, кого-то ждут, все». Юноша в изнеможении опустился на песок. «А вдруг это мирный караван, купцы?» — высказал робкую надежду Кай. На него посмотрели, как на идиота все, не исключая даже и волчка. «Надо отступить и потом обойти их стоянку», — вынес решение Рахотеп. «Возможно, и не нас ждут». Он обернулся, чтобы отдать распоряжение, но тут над песчаными холмами прозвучали звуки боевых рогов и донеслось конское ржание. Их обнаружили, и теперь со всей возможной скоростью неприятель шел сюда. Кто же он, этот новый враг? Снова посланцы просветленных? Потерпев неудачу с хурсарками, их противник на этот раз решил использовать обычных людей. Даниил еще успел подумать, что сбываются его худшие страхи. В битве, затеянной Ахку и Нитеру, кровь суждено проливать только людям. С обеих сторон, люди будут умирать за то, кому властвовать над ними. Впрочем, это могли быть просто кочевники или разбойники, а не очередные наймиты пришельцев. Возникшую было надежду, что если так, то, может быть, с ними удастся договориться миром, разрушил Упуат. Там, среди них, кто-то очень сильный, не то чтобы связанный с Акху, но, доложил волчок, привстав на задние лапы и прильнув к уху археолога. «Ты уверен?» — почему-то спросил Даниил, торопливо взбираясь по осыпающемуся склону. «Я не уверен, я это чую», — фыркнул путеводитель. «Всем подняться на холм, живо», — скомандовал Рахотеп. «Хоть колесницами не подавит, готовьте стрелы, принца и лошадей, в середину». Они успели подняться на вершину и даже начать сооружать заграждение из тюков, когда между холмов показались всадники и бегущие вперемешку с ними пехотинцы. Скоро преследователи приблизились настолько, что стало возможным разглядеть их в подробностях. «О, горе нам!» — воскликнул кто-то в рядах воинов. Стоявший поблизости Рахотеп зло пробормотал под нос несколько замысловатых ругательств, среди которых самым пристойным была задница Сета. И на то была причина. Их и в самом деле преследовали ливийцы, лучшие воины в ближайших окрестностях. Давние враги Такимета и столь же давние союзники, воинственные кочевники, с равным старанием грабящие окраины царства и истребляющие его врагов, если им заплачено. Кабы не их раздробленность и полное неумение подчиняться даже собственным вождям, быть бы Египту давно завоеванным. Возможно, и даже, скорее всего, эти люди не знали, кому служат. Наверняка этим пустынным бродягам нет дела до разборок между небожителями и прочими высшими существами. Им лишь бы кого ограбить. А если это извечный неприятель, тем лучше. Впрочем, какая теперь разница? Рахотеп, не дрогнувший рукой, вынул из сундучка тот самый кувшинчик с ядом. «Совсем мало осталось», — спокойно сообщил он. «Хватит ли на всех?» — командир не уточнил, кого именно он подразумевал под всеми, только ли врагов или... Даниил обреченно оглядел поле скорой битвы. Против почти сотни ливийцев, сытых и отдохнувших, было всего 20 уставших, измученных воинов, переживших тяжелый путь и смертельную схватку. Почти все раненые. Надежды не было. Парень посмотрел на Упуэта, не выказывавшего беспокойства, и злая досада всколыхнулась в его душе. Он что же, собирается занять выжидательную позицию, этот небожитель? Ведь уже пару раз нарушил политику невмешательства. Мог бы помочь и теперь. Выговором больше, выговором меньше. Не все ли ему равно? Тем более, что против них выступают обычные люди. Обычные ли, а не новое усовершенствованное порождение биотехнологии Акху? А если с него, Даниила Горового, живьем начнут сдирать шкуру, что было нормальной для ливийцев практикой, открыватель путей тоже останется безучастным. Разве Даньке не была обещана помощь Нитеру? Самое для нее время. Хотя доселе он отовсюду слышал одни лишь обещания. Нитеру, Акху, древний змей Горыныч, все сулили ему помощь и поддержку. И где обещанное? Или и здесь его принято 3 года ждать? Сыт уже всеми этими посулами по горло. От вашего божейшества толк будет? — грубо спросил Даня. Посмотрим, посмотрим, — отбрехивался Упуат на упреки москвича, и показал ему хвост. Ясно, никакого с вас толку, морда нитерская. Данька, видимо, совсем его допек, и Упуат развернулся к парню мордой и зло оскалил клыки. Так, дрожайший спасатель мира, ты меня уже в конец достал своими стонами. Помощь, помощь. А сам-то ты на что способен? Нет бы взять в руки острую сабельку. Меч. Угрюмо поправил археолог. Ну, меч, согласился путеводитель. Да посечь, покрошить всех врагов в капусту. Или наложить стрелы на тетиву шелковую и пустить лихими соколами на супостата. Слабо, Горовой потупился. В словах Волчка была немалая доля истины. Что это он, здоровый, сильный парень, нацепил на себя шкуру дикой пятнистой кошки и прячется за чужими спинами? Стыдно. Не по-русски как-то. Ну, пусть перед ордой чудовищ заробел с непривычки. Но здесь-то не монстры, а люди. Дайте им нечего-нибудь, обратился он к Рахатипу. Тот сначала не понял, чего именно хочет от него святой Херихип. А когда Данька уточнил, на измученном лице воина появилась широкая улыбка. «Эй, друзья!» – закричал командир громко. Сам чародей Джиди решил взять в руки оружие. Сейчас он покажет этим шакалам пустыни, где их место. С нами Раатум, с нами Птах, с Ахмет и Нефертум, с нами великие боги Тамири. Услышав его слова, отряд приободрился. Сам Джидивхар благодарно взглянул на Даньку и кивнул ему. Взяв в руки большой египетский лук, археолог попытался припомнить, когда же это он в последний раз стрелял из подобного оружия. Наверное, прошлой зимой, когда сдавал последний зачет по исторической военной технике. Вообще-то ему нравилось возиться с луком и стрелами. И, по словам заведующего кафедрой тактика специальной подготовки Романа Злотникова, из Горового вышел бы неплохой Робин Гуд, попади он в средневековую Англию. Эх, тряхнем стариной. Толпа врагов остановилась как раз в полете стрелы, время от времени потрясая копьями и что-то выкрикивая. По всей вероятности, что-то очень воинственное и нелестное для противников. В победе ливийцы, должно быть, не сомневались. С некоторым удивлением Даня узрел в этой толпе нескольких женщин, вооруженных, как и мужчины. Они тоже орали, размахивали оружием. А одна, уже в годах, видимо, от избытка чувств, повернулась к египтянам спиной и, задрав юбку, продемонстрировала свой тощий зад. «Жаль, далековато», — бросил один из лучников. «Так бы уколол ее, что до самой великой зелени бежала бы». Воины расхохотались. Тем временем разбойники вовсе не спешили кидаться, очертя голову, на штурм холма, где засели египтяне. Игоровой понимал, в чем тут дело. Как бы то ни было, ливийцы были воинами опытными и понимали, что потери будут изрядные, а египтяне станут драться не на жизнь, а на смерть. Будь это обычная война, дело другое. Но сейчас они пришли сюда не геройствовать, а за добычей, которую желали взять, как можно меньше рискуя. Будут пугать, а потом предложат сдаться, пробормотал Джидивхар, подтверждая подозрения археолога. «Знаю я эту породу, воевал с ними, и вместе с ними, и просто с ними», добавил он. «Может, там кто-то из моих солдат». Внезапно что-то изменилось. Ливийцы заволновались сильнее, засуетились, указывая куда-то в сторону потемневшего на востоке неба. А через пару мгновений египтяне услышали то, что взбудоражило врага. В пустыне звучал частый перестук множества копыт. Весь отряд, включая и Даниила, замер в ожидании. Если это пришла подмога к ливийцам, то жить им осталось считанные минуты. Только вот Упуат почему-то не выражал беспокойства. Вот из-за барханов появились первые всадники. Ливийцы заорали. И это был вопль недоумения и даже страха. К ним широкой дугой мчались черные всадники на полосатых скакунах. А впереди летел светлокожий великан, чье лицо украшало развиваемая ветром огненно-рыжая борода. «Это не ливийцы», — заорал Данила. «Мы спасены. Еще неизвестно, как бы не было хуже», — бросил Джидивхар. Стрелой подлетели непонятные спасители к их холму. Вблизи оказалось, что это чернокожие гиганты. Любой из нубийцев, служивших в египетском войске, показался бы подростком в сравнении с ними, с длинными копьями, большими луками и мечами у пояса. Эти луки тут же были наведены на ливийцев, в нерешительности остановившихся на месте, а рыжебородый, выделявшийся ростом и статью даже среди своих высоченных соратников, спрыгнул со спины зебры, оговорили, они не приручаются, и подошел к египтянам, все еще не знавшим, как реагировать на все происходящее. «Мое почтение сыну фараона Хупу, царственного собрата отца моего». Рахатеп и Джидивхар недовольно насупили брови. Искажение священного имени живого бога пришлось им не по нутру. И его спутникам тоже привет. Закончил великан. «Я Наакон, сын Наакона, пятого царя этого имени, правящего страной Куш, которую некоторые чужеземцы, не знающие нашего языка», легкая улыбка возникла на вполне негритянских губах рыжего, именуют Эфиопией. А это, жест в сторону по-прежнему готовых к бою всадников, мои воины, прибывшие, чтобы сопроводить вас к вашей цели. Как ты нашел нас? Только и смог спросить Бджидивхар. И только потом добавил, словно спохватившись, сын достойнейшего отца. Наакан искренне рассмеялся. Разве на пальце у вашего чародея нет кольца моей сестры? Или ты думаешь? В эту секунду со стороны ливийцев послышались воинственные вопли, удары в медные щиты, и беседа оборвалась сама собой. Орда ливийцев двинулась вперед, готовясь перейти на бег. Но тут перед войском появилась одна из колесниц, на которой стоял, опершись на копье, крупный мужчина в неме и пестрой набедренной повязке. Такие передники Даниил видел только на египетских придворных, и вполне возможно, кому-то из них она раньше и принадлежала. Но вот откуда он раздобыл головной убор фараонов, не иначе какую-нибудь царскую гробницу обчистил. С этих гиен станется. Величественным жестом руки толстяк остановил своих подчиненных и хлопнул возницу по спине. Тот тронул поводья, и колесница проехала метров 30 по направлению к позициям египтян и их нечаянных союзников. Скудное одеяние предводителя ливийцев было украшено золотыми и серебряными подвесками, ярко блестевшими на закатном солнце, а в руке он держал отполированный до яркого блеска бронзовый меч. Вид у него, однако, был не грозный, а скорее комичный. «Я военный вождь рода Асими, Самасих, сын Самасиха. Обо мне слышали в Такимите и в землях Аму и Хабиру, и в твои земли, вождь чернокожих, я тоже ходил и возвращался с добычей», — изрек он. «Не иначе вместе с египетской армией», — подумал Данила. «Я не боюсь тебя, уходи. Я пришел за этими людьми, и не далее как сейчас они познают рабские колодки и страх смерти. Я жду», — и застыл в высокомерной позе, поставив ногу на плечо колесничего, молоденького стройного паренька лет 15. «Это я пришел за этими людьми, и ты получишь их не раньше, чем падет последний из нас», — проорал в ответ Наакан. Он явно не боялся и даже презирал заносчивого ливийца. «Скажи, зачем тебе сдались эти жалкие псы?» — спросил, изо всех сил напрягая голосовые связки, толстяк. «Они враги тебе и мне. Их нужно уничтожить, а сердца и печень этих вонючих египетских собак будут приятны моему богу». Упуат при последних словах зло заворчал, и в его рыке Даньке явственно почудилось. «Ну, я тебе еще покажу собаку. Значит, твой бог предпочитает собачатину?» — издевательски рассмеялся Наакан. «Ну, тогда мой тебе совет. Налови побольше шакалов, и ему будет еще приятнее». Ливийцы вновь двинулись было вперед, поднимая оружие и издавая гневные крики. И снова яростный жест вожака отшвырнул их на прежние позиции. «Я не уйду», — заорал в ответ Самасих, поднявшись во весь немалый рост на колеснице. «Зачем тебе губить своих воинов, а сын царя великого Куша? Это всего лишь египтяне». «Верно, зачем нам губить своих воинов?» — оборвал Наакан его излияние, а ливийский вождь настроился, судя по всему, на долгую речь. «Давай решим наш спор, как принято среди мужчин и воинов, один на один, в честной схватке. Или ты испугался?» «Я согласен», — долетело с той стороны спустя несколько секунд. «Сразимся пешими, без копий и щитов», — не давая ему опомниться, продолжил Рыжебородый. «Только на мечах, сила против силы. Пусть наши боги нас рассудят». Даниил не смог не восхититься Наканом, как легко он взял этого типа на слабо. «Да еще Божий суд сюда приплел. Только извини, биться будем без этих ваших черных мечей», — закричал ливиец с таким видом, словно поймал противника в ловушку. «Знаем мы эти штучки». Кое-кто из темнокожих настороженно нахмурился, но Рыжебородый только пожал плечами. «Будь по-твоему, а поклонник бога, что обожает собачье мясо, уважаемый, египтянин», — обратился он к Рахатипу, — «не дашь ли ты мне на время свой хипеш, чтобы я мог разделать вот того труса? Ему почему-то не хочется умирать от моего клинка». «Хорошо», — не изменившись в лице, бросил старый вояка. «Возьми, храбрец, этот меч немало таких, как он, отправил в царство Сета». Рахатеп вытянул из ножен изогнутый клинок темной бронзы. С благодарным кивком приняв меч, Наакан снял с пояса свой, прямой и широкий, тяжелый даже на вид, и зашагал вперед. Навстречу ему уже спешил вожак ливийцев. Он так торопился, что не удосужился даже отдать колесничему свои пику и щит, а небрежно швырнул их на песок. И египтяне с эфиопами, в этот момент ставшие единым целым, и ливийцы замерли в предвкушении схватки. Напрягся и Даня. Сейчас перед ним, как в десятках виденных фильмов и виртуальных игр, сойдутся храбрые бойцы, скрестятся мечи, и не судейская коллегия или сообразительность игрока-хакера, а только храбрость, ловкость и сила решат, кому быть победителем. О том, что от исхода боя зависит и его судьба, Горовой почему-то забыл, но зрителей ждало разочарование. Никаких плясок и игр мечей не было. Схватка завершилась буквально в три вздоха. Вот светлый и темный металл ударяются друг о друга. Вот меч ливийца летит куда-то в сторону. Вот могучий кулак Наакона встречается с челюстью вражеского вождя. И вот уже гигант перекидывает через плечо обмякшее тело противника и не спеша идет к холму. Внезапно Упуат сорвался с места, выскочил на гребень холма и зло угрожающе завыл, обратив морду в сторону противника. Несколько секунд Даниил, да, пожалуй, и все присутствующие, ощущали странное напряжение, повисшее в воздухе. Из рядов эфиопов выскочил воин в странной белой раскраске, хлопнул перед собой на песок небольшой там-там, занес над ним широкую ладонь. Потом напряжение схлынуло, и из-за спин ливийцев донесся еле слышный топот копыт. Колесница, запряженная черной лошадью, казавшейся отсюда не больше божьей коровки, устремилась прочь, петляя между холмов. Упуат, виляя хвостом, как ни в чем не бывало, вернулся к Даниле и улегся на песок, свернувшись калачиком. К археологу быстрым шагом подошел чернокожий колдун. Маг нубийцев был под стать своим соратником, высокий, широкоплечий, мускулистый, как знаменитый боксер 20 века Майк Тайсон. Росту в нем было сильно за 2 метра. За его спиной вместе с ритуальным барабаном была приторочена здоровенная булава, усаженная бронзовыми шипами. Да, вспомнил Данька свои мысли об африканских колдунах, такого, пожалуй, там-там им по голове не стукнешь. Там был очень сильный демон, сообщил чернокожий чародей. Не знаю даже, сумел бы я его остановить, но он испугался твоей собачки. Ай, это был трусливый демон, большой, но трусливый. Ай, он испугался простой собачки. Дурашливо ухмыляясь, захлопал себя по ляжкам эфиоп. Но его глаза, как заметил Даниил, оставались умными и хитрыми. Парню даже показалось, что негр ему подмигивает. Наакон, подойдя к их позиции, швырнул своего оглушенного противника на земь. Алимандра, Тви, займитесь им. Два воина принялись умело связывать по-прежнему бесчувственного ливийца и, пользуясь случаем, содрали золотые и серебряные побрякушки, в изобилии украшавшие его набедренную повязку и головной платок. Также неторопливо Наакон вернул Хипешра Хатипу. «Благодарю», — бросил он. «Твой меч, хороший меч и принадлежит храброму воину. Да и твой тоже неплох, сын царя», — уважительно ответил Рахатеп, протягивая Наакону его клинок. Рыжебородый вытащил свое оружие из ножен, словно проверяя. У Данилы едва не отвалилась челюсть. Меч был выкован из темно-серого блестящего металла. Археолог даже не сразу понял, что перед ним редкостное и дорогое в этом мире железо. Но разве железо уже было известно? Тут только он обратил внимание, что и наконечники копию отряда Наакона, и ножи сделаны из этого металла. У командира египтян загорелись глаза. «Будь у вас побольше таких мечей, не знаю, что бы стало с такими-то», бросил Рахатеп с завистью. Наакон с улыбкой кивнул, и по выражению его лица Горовой понял, что уж в этом вопросе как раз никаких сомнений быть не может. Он бросил взгляд в сторону противника. Ливийский отряд гудел, размахивая руками, все еще не в силах переварить случившееся. Впрочем, теперь это уже был не отряд воинов, готовых к схватке, а нестройная толпа, в момент лишившаяся вожака. Затем из рядов ливийцев вышел весьма немолодой мужчина, неторопливо пересек разделяющие противников пространство, игнорируя направленные на него копья и стрелы. Судя по всяким амулетам и фигуркам, висящим на его поясе и шее, это был ливийский колдун или шаман. Он неприязненно покосился на своего коллегу, еще более неприязненно, но при этом и с откровенным страхом, на Упуата, а затем с достоинством подошел к Наакону. «Я Крух, главный чародей рода Асими, которому ведомы тайны неба и земли, служитель великого Нгаа, властелина бури», — изрек ливиец, при этом уморительно задирая голову, дабы смотреть в лицо рыжебородому. «Я пришел, чтобы узнать размер выкупа, за который ты, сын уважаемого нами царя южных земель, освободишь нашего вождя». Его морщинистое лицо выразило наибольшее почтение, на которое этот представитель древнего клана разбойников только был способен. «Выкуп будет такой», — сообщил Наакон. «Вся ваша стая убирается, чем дальше, тем лучше. Остаешься только ты, чародей, чьи умения могут сравниться только с длиной и силой твоего изношенного клинка». И эфиопы, и египтяне, поняв, что речь идет вовсе не о кинжале, висевшим на бедре шамана, дружно рассмеялись, по достоинству оценив двусмысленную шутку. «Ну и трое-четверо воинов, которые заберут с собой вашего вождя, когда мы придем туда, куда идем». «Хорошо», — бросил левиец, — «ты победил, и твоя воля. Мы уходим. Ты остаешься», — как бы между прочим напомнил Наакон. «Но я должен сообщить своим. Ну, так пусть кто-нибудь из ваших придет сюда, и ты отдашь ему нужные приказы». Увесистая рука темнокожего принца как бы по-дружески легла на плечо шамана. «Будь по-твоему», — обреченно процедил левиец и, подняв обе руки, выкрикнул несколько имен. От толпы отделились три воина, как заметил археолог, тоже не первой молодости. Видно, самые авторитетные в этой банде. А может, просто папаша и дядья всей этой бессмысленно топчущейся на месте молодежи. В несколько слов чародей объяснил им ситуацию, и они шустро вернулись к своим. Заметно, что не все остались довольны, кое-кто из юнцов попытался возражать и даже хвататься за меч, но, получив пару подзатыльников, живо унялся. Колдун мрачно наблюдал, как уходят прочь его соплеменники. «А кто это был с вами?» — как можно более небрежно спросил Данила. «Ну, тот, что на своей колеснице припустился, как будто сам змея поп за ним гнался. Тебе-то что, египтянин?» — хмуро бросил левиец. «Если у тебя какие-то счеты с этим проклятым колдуном, то не советую связываться с ним, его сила больше твоей, и даже моей», — добавил он со вздохом. «Даю тебе добрый совет, хоть ты его и не заслужил. Забудь о нем, не в добрый час попался он нам на пути. Мы лишились добычи, ибо богатый караван, который мы стерегли, уже наверняка успел уйти. Наш вождь опозорен, а я сам стал наполовину пленником. И все потому, что соблазнились его словами, взять в плен принца Египта и принести в жертву нашему богу сердце великого колдуна». Как ни странно, Данька не испугался, узнав об участи, которую уготовил для него этот седой колдун. «Кстати, о богах. Как там поживает уважаемый Нгара, который изрыгает пламя и рычит, словно тысяча громов?» С невинным видом осведомился Данька, вспомнив о папирусе, показанном ему гором. «Тебе ли, чародей Джиди, продавшему все свои 7 душ свирепым египетским богам, не знать, что Нгара все еще не оправился от того подлого удара, что нанес ему силой твоих хозяев жрец носатого Абулхасарадх? Увы, наш бог болен и слаб, но придет время, когда он восстанет в мощи своей, и тогда». Тут левиец запнулся, сообразив, что находится в неподходящей для подобных пророчеств компании и обстановке. И без того уже к их беседе стали прислушиваться несколько египтян, да и как из-под земли появившийся черный шаман внимательно смотрел на него. А не фиг было соваться, куда не надо. Вдруг злобно процедил археолог. Шаман отошел, возможно, размышляя над тем, что означают непонятные, но, надо полагать, магические слова не фиг. Горовой же подумал, что слава его, вернее, чародея Джиди, уже успела перешагнуть рубежи Тамири. Вот только гордиться этим или сожалеть. Глава 19. Первый штурм. Глава 16. Первый штурм. Цель их похода, храм Тота, Даньку особо не впечатлил. На вид не сказать, что большой, а зачем нужно возводить в сердце безлюдной пустыни гигантское сооружение, подобное карнакскому храму Амона-Ра, но и не маленький. Аккуратная глинобитная ограда вокруг основного комплекса сооружений, невысокая, всего 3 или 4 метра, но, судя по всему, достаточно прочная. Вероятно, глина покрывала каменную основу. Церемониальные ворота, пилон с двумя фланкирующими, сложенными из массивных каменных блоков башнями в форме усеченных пирамид, две мощные колоннады, симметричные ряды монолитов розового гранита 3 метра толщиной. Сверху их перекрывали такие же гранитные плиты, создавая ощущение мрачной мощи и некой извечной тайны. Типичная храмовая архитектура Египта времен Древнего Царства, механически отметил про себя Данька. Стены из массивных каменных глыб без окон и плоская крыша. Он присмотрелся повнимательнее. Что там Акху говорил насчет храма забытого бога? Зашевелилось в голове. Никаких признаков, что храм перестраивали, заметно не было. Возможно, остатки того изначального сооружения были спрятаны за стенами или где-то под землей. Да, покачал головой подъехавший Наакон. Хорошо укрепились святые отцы. Эфиоп кивнул в сторону огромных деревянных ворот, покрытых листами из кованой бронзы. Такие без хорошего тарана не прошибешь. Ничего, успокоил его Джидивхар. У нас есть ключ к этой твердыне. Голубоглазый подал знак командиру своего отряда, и тот, приблизившись к воротам, изо всех сил заколотил в них боевой палицей. По воле великого дома, «Жизнь, здоровье, сила!» Наследник двух царств прибыл осмотреть храм. Заорал Рахотеп на высунувшего в смотровое окошко нос привратника. Жрец вместо того, чтобы при упоминании священной особы государя распахнуть створки и в ужасе распластаться в пыли, продолжал нагло, с подозрительностью пялиться на группу всадников, стоявшую во главе маленького войска. «Ты что, оглох?» — рявкнул старый вояка, пораженный нерасторопностью слуги Носатого. «Нет», — меланхолически ответствовал привратник, — «тогда отворяй побыстрее, а то у меня лопнет терпение, и я прикажу вышибить эти проклятые ворота к Сету. Сегодня храм закрыт для паломников», — каким-то неживым голосом изрек жрец и захлопнул окошко. Ошеломленный такой наглостью, Рахотеп застыл на месте, не в силах принять и переварить случившееся. Какой-то жалкий бритоголовый ублюдок осмелился не подчиниться воле самого наследника, второго лица в государстве. Это было неслыхано. Воин не мог и не хотел в это поверить. Наверное, этот осел не расслышал, кто именно желает посетить храм. Или вчера перепил ритуального вина, или просто перегрелся на солнышке. «Эй ты, горшок с отбросами!» Вновь загромыхал Рахотеп булавой по бронзе. «Немедленно позови кого-нибудь из начальства!» «Все братья на молитве!» Донеслось из-за окошка, которое на сей раз даже не удосужились открыть. «Беспокоить не велено. Пойми ты, дурья башка!» Тщетно взывал военачальник. «Тебе же плохо будет, когда старшие узнают, что ты отказался впустить принца Джидивхара. Да хоть бы и самого фараона Хуфу!» Ошеломили из-за ворот. Верховный жрец Небуненев так и приказал. «Никто, даже повелитель обеих земель, не может вступить за ограду храма во время проведения таинств премудрого Тота». Рахотеп почесал затылок. «И когда они закончатся, эти твои таинства, не мои, а Носатого?» Назидательно пронудил привратник. «Закончатся не скоро. Они только этим утром начались, а весь ритуал обычно длится 5 дней. Ни хрена себе!» Присвистнул воин и поплелся с докладом к царевичу. «Враки!» Возмутился голубоглазый, выслушав своего верного слугу. «Все от начала и до конца сплошная ложь. Во-первых, пора мистерий то-то еще не пришла, их положено совершать зимой, а не летом. Во-вторых, никто не начинает обряды, посвященные Носатому, утром, а только вечером или ночью, когда на небе покажется луна. В-третьих, весь ритуал занимает 3 дня, и, наконец, верховный жрец то-то не может запретить фараону, как первосвященнику Тамире, или его наследнику присутствовать на празднествах. Просто не вправе. Бунт на корабле», — хмыкнул Данька и тут же был одарен таким взглядом голубых глаз Джидивхара, что поспешил прикусить язык. «Ну и семейка, и этот так и норовит заморозить. Нет, ни одному Хафри по полной программе достались отцовские гены. Так я не понял, решил расставить все точки над Накан. Нам нужен этот храм или нет?» «Конечно, нужен». С досадой закусил губу принц. «Зачем бы мы к нему тащились через все царства? Ну и чего тогда тянуть?» Пожал плечами рыжебородый. «Вышибим ворота, и все дела». Рахотеп энергично поддержал побратима по оружию, которым эфиоп фактически стал после того, как египтянин доверил ему свой меч. «Штурм, конечно, штурм». Наследник колебался. Ум мыслителя остужал в нем немногие черты характера, унаследованные от взрывного Хуфу. Вступать в открытый вооруженный конфликт с могущественным жреческим кланом? Разумно ли? По плечу ли Джидивхару столь тяжкая ноша? Не приведет ли это к гражданской войне и распаду государства? «А вы как считаете?» — обратился он к Херихибу и его помощнику. Кай испуганно захлопал ресницами. Его пухлые щеки тряслись от волнения. «Э-э-э-э-э-э», — только и смог выдавить он из себя. «Все понятно», — нахмурился голубоглазый. «Ты что скажешь, Джиди?» Данька скосил глаза на Упуэта. Волчок всем своим видом выражал беспокойство. «Такое дело нельзя решать с кондачка», — глубокомысленно изрек чародей, возведя очи горе. «Нужно бы посоветоваться с богами». Тут уж и Джидивхар глянул на путеводителя и понимающе склонил голову. «Конечно же, как без воли богов начинать военные действия против их верных слуг, пусть и ослушавшихся владык земных? Разбиваем лагерь, готовимся к осаде», — отдал приказ царевич и обратил свой взор к Наакану. Ведь тот, в принципе, ему не подчинялся, а шел за египтянами добровольно, как бы прогуливаясь по пустыне ради собственного удовольствия. Наследник так и не понял из поры туманных фраз, которыми перекинулись между собой эфиоп и Джиди, по какой такой причине отряд Рыжебородова пришел им на выручку. «Какое-то кольцо, сестра. Ясно, что здесь не обошлось без Аиды. Не зря же молодой чародей встречался с ней накануне их отъезда из столицы. Кстати, отчета об этом странном ночном визите приятеля во дворец фараона Джидивхар так и не дождался. Тайны, кругом сплошные тайны. Итак, что скажет Наакон? Привал. Прогремел Эфиоп, обратясь к своим воинам. Джидивхар облегченно вздохнул. Хвала богам. Кушанец как бы признал его право руководить экспедицией. Все-таки он нормальный парень, на такого можно положиться. Не то что его собственный амбициозный братец Хафра, тот бы такую бучу поднял. Из вредности сделал бы все наоборот, лишь бы подчеркнуть свою независимость. Выставили караулы и отрядили разведчиков порыскать в окрестностях. С одной из таких групп увязался и Даниил. Ушастый Нитиру, естественно, потрусил за ним. Чую, акхучьим духом пахнет. Зловеще прорычал волчок, едва они, пропустив вперед разведчиков, спустились в некое подобие склада или склепа, и еще чем-то мне неведомым. А чем, хоть убей, не пойму, как будто нечто знакомое, до того знакомое, что прямо страшно. Он завертел носом туда-сюда, а, Анх, с тревогой поинтересовался Горовой. Ее ты тоже чувствуешь? Путеводитель снова забавно наморщил длинный нос. Ага, чую, чую. Не беспокойся, она жива, вроде бы здорова, впрочем, врать не стану, я же не всевидящий и всезнающий, как бог Хабиру, но биополе вашей подружки ощущаю, довольно сильное, значит, хвала Дуату, девчонка не очень-то и бедствует, если бы она была больна, от нее исходили бы волны совсем другого характера. Даниил вздохнул с облегчением, и Химиун тоже здесь, продолжил исследование Упуат, можешь хоть приблизительно определить, какие у них здесь собраны силы, весьма и весьма приближенно, тявкнул открыватель путей, его нос заработал еще быстрее, так, на нюх ориентировочно полсотни людей, наверное, жрецов, примерно столько же или чуть больше хурсарков, но какой-то малоизвестной мне породы, надо будет с центром связаться, пусть по каталогу проверит, акху, акху, сколько же их, не то 6, не то 7, не пойму, как бы снова маскера не включили. Кстати, а что такое этот пресловутый маскер? Вклинился в вербальный поток четвероногого Нитиру археолог. Ты мне так и не объяснил тогда, в оазисе. Оно тебе надо, окрысился путеводитель. Меньше будешь знать, лучше будешь спать. Потом поглядел на надувшегося Даньку и примирительно добавил. А вообще маскер, это такая гадина, с помощью которой можно наводить тень на плетень. Технологию изготовления маскеров придумали еще и хиги. Мы полагали, что и этот секрет они унесли с собой в вечность. Оказывается, нет. То-то нам докладывали, что акху не зря заняли парочку бывших ихижьих баз. Хаем, хаем. Нитиру понял, что сболтнул лишнее, и прикусил длинный язык. Но кто же это еще с ними прячется? Аура сходна с нашими. Ну, братец тот, это само собой. Так ведь еще кто-то с ним. Есть хоть малейшие шансы взять храм нашими силами? В принципе, протянул путеводитель, что-то прикидывая в уме, попробовать можно, только осторожно, следует применить отвлекающий маневр. В крайнем случае у нас есть кристалл, который тебе передал древний. Само собой, Даниил поведал Пуату о своем визите на остров Великой Зелени и разговоре с дедушкой человечества. Однако расставаться с подарком разумного дракона парень не спешил, как будто знал, что не пришло еще время применить кристалл. В крайнем случае, повторил он, сделав ударение на слове «крайнем». «Что это вы здесь делаете?» – донесся вдруг знакомый голос. В пыльном полутемном помещении, где и вели свои исследования Данька с Упуэтом, появился запыхавшийся Кай. «Джиди, с опаской справился эксперт-криминалист. Ты снова со своей собакой беседуешь? Не мешай!» – отмахнулся парень. «Я на астральной связи с богами. А-а!» – понимающе изрек приятель. «Ну-ну, там уже обед приготовили. К трапезе зовут. Или для твоих ритуалов следует поститься. Еще чего?» Вскинулся Данька. Пустое брюхо к чародейству глухо. Хаем, задумчиво выдал Кай, а я-то и думаю, отчего это святых отцов жрецами кличут. Не иначе как от слова жрать. Хотя, вроде, по канонам перед общением с богами следует таки воздерживаться от пищи. Или нет, не морочь себе голову. Посоветовал Даниил. Или ты тоже хочешь херихибом заделаться. Отчего бы и нет, работенка не пыльная. Опять же, почет, достаток. Он осмотрелся по сторонам. Что-то пахнет как-то странно, то ли тухлым мясом, то ли прокисшим пивом. Точно, теперь и Даниил явственно услышал запах падали. Куда это они забрались? Покинутый продовольственный склад? Не похоже. Хотя вон по стенам выдолблены неглубокие ниши, одна над другой, как будто полки для горшков и коробов со снедью. Приглядевшись, Горовой увидел, что множество таких же полок было замуровано кирпичной кладкой. Он подошел к стене и принялся исследовать кирпичи. На некоторых из них была оттиснута печать с иероглифической надписью. Причем иероглифы везде повторялись. «Тот Осирис», — прочитал Данька. «Понятно, гробница священных животных, вот что это». Нечто подобное он видел на раскопках в Саккара, возле Каира. Там находился Серапиум, могильник священных быков-аписов. Вот и здесь обрели последний приют животные, традиционно отождествляемые с тотом, ибисы и павианы. Одна из ниш оказалась заполненной лишь наполовину и еще не замурованной. Горовой смог разглядеть в ней массу глиняных горшков продолговатой формы, сложенных штабелем. Ну да, типичные саркофаги для животных. Там, внутри, хранятся их мумии, изготовленные искусными руками жрецов-бальзамировщиков. Даниил протянул было руку, чтобы взять один из сосудов, интересно же посмотреть на свежеизготовленную мумию, но был остановлен криком ужаса, изданным Кай. «Джиди!» — возопил толстяк. «Что ты делаешь? Это же святотатство, о боге! И как это его угораздило забыть? С каким пиететом древние египтяне относились к останкам?» «Ладно, ладно!» — поднял он руки вверх. «Я только хотел посмотреть, настоящие ли это мумии. Знаешь, бывает так, что жрецы изготавливают фальшивки, завернут в пелены кусок дерева или камень. А зачем?» – недоумевающе выпучил глаза эксперт-криминалист. «Да мало ли, хотя бы и для солидности. Чем больше мумий, тем древнее кажется храм. Отсюда почет, уважение, ну и богатые пожертвования, разумеется. Ясно, дело ясное, что дело темное», – вздохнул Кай, которому от чего-то вдруг расхотелось становиться херихибом. «И все равно не трогай здесь ничего, а, уж больно место жуткое. Пойдем лучше перекусим». Он подался к выходу, Данька с Упуэтом, за ним. «Кажется, у меня появилась идея», — тихонечко тявкнул путеводитель. «Я знаю, что мы можем противопоставить хурсаркам». Его морда так и лучилась самодовольством. «Великий дуэт», — всполошился археолог. Снова у него планчик нарисовался. «Ну, быть беде. И что сказали тебе боги?» — встретил Данилу вопросом Джидивхар. Наакан Рыжебородый, продолжая усердно трудиться над огромной бараньей лопаткой, также с любопытством уставился на Херихиба. Арахотеп даже отставил в сторону кубок с пивом, настолько для него был важен ответ Данилы. Горовой неспешно прошествовал к костру, отрезал себе кусок баранины. С присоединением к их отряду эфиопов дела с продовольствием явно улучшились. Налил пивка и, промочив горло, изрек: «Боги дали добро на штурм, фух!» Раздался всеобщий вздох облегчения. «Наши тоже вроде бы не против», — добавил Кушанец. «Мой колдун уже с ними пообщался, обещали поддержку». Упуэт, ощерив клыки, заворчал, явно недовольный вмешательством конкурентов. Наакан бросил ему увесистую кость с приличным куском мяса, и Нитиру заткнулся, занявшись обедом. Наследник, растерянно наблюдавший за этой сценой, только покачал головой. «Итак, какие будут соображения?» — начал он военный совет. Рахотеп предложил дождаться утра, еще раз потребовать у жрецов открыть ворота перед наследником и уже тогда перейти к активным боевым действиям. Пока же можно заняться поисками материала для тарана и осадных лестниц. Принц готов был принять подобный план, выдержанный в традициях военной тактики Тамири, благородно и без лишних жертв. «Нет», — прогромыхал Наакан, — «нужно попробовать прямо сейчас, под покровом ночи. Часть войска атакует ворота, делая отвлекающий маневр. Основные же силы заходят в тыл, где, как донесли мои разведчики, стена пониже, и пробуют перебраться через нее. Если повезет, пробиваются с боем к воротам, отворяют их и впускают остальных». Утомленный столь долгой речью, эфиопский царевич вылил в свою глотку целых 2 кубка пива подряд. Волчок в своем закутке с одобрением заурчал, и было непонятно, то ли он приветствует стратегический замысел Кушанца, то ли восхищается его молодецкой удалью. Наверное, и то, и другое. Данька горячо поддержал замысел Рыжебородова. Не он ли уже доказал свое ратное искусство в схватке с ливийцами? И пусть тот бой нельзя назвать боем в полном смысле слова, однако, спасибо, Джиди, что ты напомнил нам о доблести брата нашего Наакана, — язвительно проронил задетый за живое Джидивхар. — А то мы в ней будто бы сомневались. Он сделал вежливый поклон в сторону иностранного царевича. «Дело не в том, что я не верю в план, предложенный его высочеством. Однако не стоит забывать, с кем мы имеем дело. Перед нами не орда полудиких варваров-ливийцев, а жрецы, люди, вооруженные знаниями. Причем тайными знаниями, которыми поделился с ними сам тот. Выстрел голубых глаз в сторону Упуэта. К тому же им, по всей видимости, помогают гнусные и ужасные порождения Сета. Не случайно же они пытались помешать нам добраться сюда. Сказки. Махнул рукой Эфиоп. Джидивхар дернулся, как от пощечины. Твое счастье, царственный брат, что ты еще не встречался с этими сказками. Хотя, вероятно, все еще впереди. Так вот, продолжил египетский принц. Ночь для тайных сил – это самое удобное время. Мы можем оказаться бессильными перед тем, с чем нам выпадет столкнуться. Его высочество прав. Взвизгнул, как ужаленный, Кай. Следует дождаться рассвета. Но дневной свет не помешал чудовищам атаковать нас там, в оазисе. Напомнил Данька. Нам нужно беречь людей, тихо и печально сказал голубоглазый. Их уже и так осталось мало. Студент с невольным уважением посмотрел на друга. Как странно слышать подобные речи из уст сына типичного восточного деспота, который ради исполнения собственной прихоти, желая удовлетворить непомерные амбиции, затеял самый грандиозный архитектурный проект всех времен и народов. «Хорошо», — нахмурился кушанец. «Если хочешь, можешь не посылать своих людей. Я рискну в одиночку. Посмотрим, кто окажется прав». Вдруг у их костра раздалось деликатное покашливание. Из темноты на освещенное огнем пространство выступила могучая фигура в странной белой раскраске. «Позволено ли мне будет выступить на совете вождей?» – осторожно поинтересовался эфиопский колдун. Удивленный Наакан кивнул. Джидивхар тоже не стал возражать. «Зачем проливать кровь наших собственных воинов, если мы можем послать в самое пекло чужих? Что ты имеешь в виду?» – вопросил рыжебородый. «Ливийцы», – просто ответил чародей. «Отчего бы не нанять их, так их ведь нет поблизости», – удивился Данька. «Ищи ветра в пустыне, они наши враги». Безапелляционно отрезал Джидивхар, и ни за что не пойдут на соглашение с нами. Кудесник низихонько поклонился обоим и парировал. Ливийцы, что те пустынные гиены, всегда вертятся поблизости от места, где есть чем поживиться. Они никуда и не думали убираться, следуя за нами по пятам. Разведчики донесли, что их лагерь в четырех полетах стрелы от нашего. Что ж до того, что они не пойдут на сделку со своими врагами, так эти шакалы весьма беспринципны. За богатый посул отца родного продадут. Думаю, это выход, сказал Рахотеп. И мне так кажется, поддакнул Кай. Быть посему, решил рыжебородый. Но как нам с ними связаться? Не стал упорствовать и египетский царевич. Зашлем к ним, Круха. Ливийский колдун по-прежнему содержался в заложниках. Наакан поостерегся его отпускать, чтобы зловредный старик не выкинул какую-нибудь пакость. Можно предложить им, ну, скажем, треть из того, что мы возьмем в храме в качестве трофеев. Я не собираюсь грабить дом великого Тота, вскричал Джидивхар. Но об этом ливийцам знать совсем не обязательно, хитро сощурился Эфиоп. Через какой-нибудь час после отъезда Круха в лагерь явились вожди ливийцев. Преобладал молодняк. По всей видимости, после позорного поражения Самасиха во вражеском стане произошел переворот, и к власти пришло юное поколение. Эфиопский маг оказался прав. Жадные разбойники не смогли побороть соблазн безнаказанно пограбить храм чужого бога. Нам, половина добычи. Выдвинули они свои требования. Иначе дела не будет. Атакуйте сами. Презрительно посмеиваясь над наглостью варваров, сын Хуфу согласился удовлетворить их запросы. А где Круг? Невинно осведомился Данька, не увидев среди прибывших прислужника Нгаа. Нам пришлось его связать, ответил молодой ливиец. Старик тронулся умом. Беснуется, кричит, что в храме Птицеголового окопались злые духи, которые сильнее, чем сам непостижимый и ужасный Нгаа. Что вы тут с ним сотворили? Данила переглянулся с Джидивхаром. Принц сделал страшные глаза. Пустыня. Развел руками Наакан-младший. Она лишала разума и не таких мудрецов. Ливийский вождь кивнул, и больше к этому вопросу уже не возвращались. Быстро согласовали план военных действий. Наемникам понравилась идея Рыжебородова атаковать одновременно с фронтой тыла. Они сразу заявили, что пойдут в тыл. Еще бы, кинуться всей массой на полусонных жрецов, а под шумок прибрать все, что не так лежит. У нас нет осадных орудий, посетовал голубоглазый, того же тарана. Ничего, бесцеремонно перебил его желторотый ливиец, и Рахотеп едва не лишился рассудка от гнева. Мы вам одолжим, за небольшую плату, разумеется. Шакалы пустыни и впрямь оказались экипированы так, словно собирались вести долгую и полномасштабную военную кампанию против небольшого города. У них имелся настоящий, хоть и небольшой таран, перевозимый двумя верблюдами, выполненный из прочнейшего ливанского кедра, обитого бронзой, десятка два осадных лестниц, мотки прочной веревки с бронзовыми крючьями-кошками. Представив, что все это могло пойти в ход при осаде какой-нибудь из пограничных крепостей Тамири, Рахотеп злобно поругивался, но потихоньку, себе под нос, не желая портить отношения с нежданными союзничками. До рассвета оставалось часа два или три, когда храм Тота был атакован. Полтора десятка эфиопов, взяв наперевес таран, подошли к пилону и, раскачав массивное бревно, бухнули бронзой о бронзу. Отряд египетских лучников, натянув тетивы, приготовился засыпать стены у врат, буди там покажется кто живой, тучи остроносых стрел. Темная масса ливийцев, обойдя цитадель с тыла, устремилась с лестницами и веревками к задней стене храмовой ограды. Джидивхар, Данька с Упуэтом, Наакан младший и Кай замерли на возвышении, напряженно наблюдая за началом атаки. Бум, бум, бум, забасил таран, хрясь, хрясь, хрясь. В такт ему заработали боевые эфиопские топоры из черной бронзы. Храм безмолвствовал, как бы прислушиваясь к новым, непонятным ощущениям, потревожившим его организм. На стенах пока никто не появлялся. Вымерли они там все, что ли? Удивился кушанец. Ответом ему стал долгий, тоскливый вой Упуэта, ни с того ни с сего решившего пообщаться с полной луной. «Ты чего?» — цыкнул на волчка Даниил, но тот и не думал униматься. Наоборот, песнь его становилась с каждым мгновением все заунывнее. «Как по покойнику плачет», — сотворил охраняющий жесткой. «Не к добру это, ой, не к добру, не каркай», — осадил его археолог. Он присел на корточки рядом с четвероногим богом, обхватил его рукой за шею и начал нашептывать в остро торчащие ухо ласковые, успокаивающие слова. Однако Нитиру, казалось, впал в транс. Его голова раскачивалась взад-вперед, желтые миндалевидные глаза закатились, розовый язык вывалился наружу. «Вели своим людям отойти», — мгновенно среагировал на эту сцену Джидивхар. «Немедленно, поздно», — вскричал Наакан и ткнул пальцем куда-то вперед. У пилона творилось нечто непонятное. Под ногами у эфиопов вдруг затряслась земля. Большая часть рослых, могучих воинов, не удержав равновесия, упала. Оставшиеся на ногах сначала замерли, ошалев от неожиданности и испуга, а затем бросились прочь от ворот. Но твердь продолжала сотрясаться мелкой дрожью, и бежать по ней было практически невозможно. Людей подбрасывало, словно камешки на чьей-то гигантской ладони. Затем грунт пошел трещинами. Сначала образовался широкий разлом прямо поперек дороги, отрезав эфиопам путь назад, в лагерь. Тогда они снова метнулись к воротам, пытаясь уцепиться за выпуклости бронзовой обивки и забраться по ним вверх, лишь бы подальше от сошедшей с ума земли. Очумевшие от ужаса люди отталкивали друг друга от створок, казавшихся им единственным путем к спасению. Сильнейшие попирали ногами более слабых, наступая им на головы. Слабые сопротивлялись, что было сил, пуская в ход зубы и ногти. И тут бронзовые листы обивки пошли яркими сине-белыми искрами. Тело вкачи, которым таки удалось вскарабкаться повыше, заорав благим матом, сверзились на землю. Остальные, обрадовавшись, что места освободились, ринулись поскорее их занять. Но не тут-то было. От бронзы шел непонятный жар, не позволяющий до нее дотронуться. Он ощущался даже на расстоянии вытянутой руки. Между тем трещины зазмеились уже под самыми ногами. Эфиопы оказались зажатыми с двух сторон. Впереди – разлом, уже превратившийся чуть ли не в пропасть. Сзади – обжигающие створки ворот. Люди сгрудились на последнем, крохотном пятачке еще относительно спокойного грунта.